Глава 13. Утро началось с попытки проснуться вместе с ароматным кофе с плантацией Дунканов, чашку которого в постель принес мне Шаур. Но столь приятная мужская забота коснулась не только меня. Еще две чашки кофе на подносе Шаура предназначались Тассии с Меланией, тогда как другие демоны позаботились и об остальных девушках. Эллисон кофе, конечно же, подал Шираша, а Вильдаш принес утренний напиток Камиле с Майлишей. Это был крайне милый и приятный сюрприз с их стороны. Затем был завтрак с нашей командой. Остальные к этому времени вернулись в свои апартаменты, и мы еще раз повторили то, что придумали этой ночью. Потому что просидели сперва над планом, а потом над его шлифовкой почти до рассвета, пока каждый не выучил свою роль на зубок. Не стали отказываться и от помощи других команд, так что ребята из Грно, Адираши и Тангини задержались в нашей гостиной почти до утра. Зато теперь у нас был четкий план действий. И пусть в голове у меня царил легкий туман из-за очередной полубессонной ночи, которой я разгоняла обжигающий черным, горьким и ароматным кофе. Но я знала, что совсем скоро мы выйдем на арену и сделаем все как надо. Каждый из нас. И наши драконы тоже не подведут, выполнят свою часть общего плана. Этим утром он казался мне очень даже неплохим, нашим парням идеальным, но каким он станет на самом деле, нам предстояло еще выяснить. Причем довольно скоро, в крытой арене, крутящимся дверям на входе, в которую выстроились огромные очереди из зрителей. Нашу команду провели внутрь под охраной, потому что, завидев нас, толпа принялась буйствовать. В нашу сторону полетели оскорбления и гневные выкрики. Было даже несколько боевых заклинаний, от которых нас закрыли маги и организаторы. Причина подобного недовольства мне виделась в том, что драконы не были до конца уверены в победе своей команды. Перед началом большого турнира Академия Элевсины считалась стопроцентным лидером, но провалилась почти во всех дисциплинах, уступив первые места именно нам, Академии Хальстата. Теперь же у них появился отличный шанс отыграться, потому что за победу в командных состязаниях с щедрого плеча организаторов давали целых 10 очков. За второе место — 5. К финалу группового состязания мы подошли с 5 баллами. Команда Элевсина с 1, так что займи мы второе место в случае сегодняшнего поражения, то драконы обошли бы нас и оказались в лидерах большого турнира. Ну что же, я не считала это нечестным. К тому же мы собирались побороться за победу, а команда Элевсина еще и сделала нам небольшое одолжение, ослабив свои ряды. Потому что этим утром драконов в ней оказалось на 1 меньше. Мы как раз ждали своей очереди на представление перед боем. Стояли в нише для команд из Мистали на первом этаже, поглядывая на арену, куда уже пригласили драконов из Академии Элевсины. В воздухе над их головами зажглось иллюзорное магическое табло, на котором стали появляться имена, но почему-то только 8, хотя участников от каждой команды должно быть 9. Прильнув к прозрачной перегородке, я принялась высматривать среди них имя своего брата. Но так его и не нашла. Дамьена не было в списке. Встревожилась, только бы с ним ничего не случилось. И тут усиленный магией голос комментатора заявил, что один из участников столичной команды добровольно снялся с состязаний. Так как по правилам большого турнира замена невозможна, то в бою за победу в командном турнире примет участие лишь 8 студентов из Академии Элевсины. «Но мы твердо уверены, что наша команда одержит победу даже в таком урезанном составе», — заявил комментатор. «Ребята ждут вашей поддержки. Искупайте же наших героев в аплодисментах». Не успела я понять, в какой момент они стали героями. Наверное, когда продули Семёну на боевой подготовке. Или же мне на ментальной магии, или в турнире по Дайгардишу, как их принялись усиленно купать в овациях. Да так громко, что я даже забеспокоилась, уж не обвалится ли второй этаж, на котором неистовствовали зрители. Хлопали, топали, визжали и вопили, желая драконам растерзать команду из Хальстата, превратив нас в кровавые ошметки. Наконец, комментатор, пусть и с большим трудом, все же угомонил публику, после чего принялся представлять судейское жюри, не удосужившись вызвать нашу команду на арену. Парни удивленно переглянулись, а мне в голову стукнула мысль. Может, нас и вовсе не позовут. Просто-напросто отдадут победу драконам или Эльфсины, решив, что они заслужили ее по праву рождения. С другой стороны, чтобы насладиться выигрышем и стереть горечь провала на индивидуальном турнире, драконы должны были вдоволь нас унизить на глазах у сородичей, показав свое полное моральное, физическое и магическое преимущество. Так что бой обязательно состоится. «Волнуешься?» — подойдя, спросил у меня Шаур. Хотел меня обнять, я видела это по его глазам. Но мы договорились, что сперва я расскажу Адриану о нашем родстве. И только потом Шаур будет обнимать меня столько, сколько ему захочется. Потому что я ничего не имела против. Пока же еще несколько часов мы станем соблюдать дистанцию. Не хватало только разрушить хрупкую душевную организацию еще одного моего брата перед самым важным боем турнира. К тому же непонятно, куда подевался другой мой брат. И теперь это тревожило мою тонкую душевную организацию. «Волнуюсь», — призналась я Шауру. «Но не из-за боя, а из-за Дамьена. Зря он подходил ко мне вчера утром в овальном зале. Думаю, ему этого не простили. Скорее всего, вынудили покинуть команду». Шаур кивнул. «Очень на это похоже. Но я уверен, они ему ничего не сделают». И не ошибся. «Тебе передали записку», — заявила подбежавшая ко мне Мелания. «Команда Вестсайдера немного опоздала, но они ничего не пропустили, потому что нас до сих пор не вызвали на арену». Вместо этого комментатор принялся за унывным голосом рассказывать историю большого турнира. «Один из драконов остановил меня в коридоре и попросил тебе это передать из рук в руки». Она сунула мне свернутое в четверо послание. «Я проверила, заклинаний на нем нет». «Дамьен Дункан?» — спросила я с надеждой, и сердце заколотилось еще быстрее. «Кажется, он», — кивнула Мелания, уставившись на меня с любопытством. Так, словно я завела интрижку с драконом из Даргиша. Хотя к этому времени успела обзавестись ухажёром-демоном из королевской династии Адираша. Да и собственный дракон вздыхал по мне неподалеку. «Позже все объясню», — пообещала ей. Могла я не объяснять, потому что никому и ничего не была должна. Но мы стали настоящими подругами, все девушки из Мистали, прибывшие на большой турнир. И мне хотелось, чтобы между нами не было тайн. «Брук, меня вычеркнули из команды без моего согласия», — писал мне Дамьен. «Как я уже говорил, в Даргише не найдется никого, кто был бы на вашей стороне. Все ждут проигрыша Хальстата и якобы справедливого возмездия со стороны Эльфсины. Поэтому я заклинаю тебя, будь осторожна. Я только что обрел сестру и боюсь тебя потерять. Отец, к сожалению, тоже ничего не может сделать. Он пытался, но у него нет такого уровня связи, чтобы повлиять на происходящее на большом турнире. Твой брат Дамьен». «Даже и не думай», — негромко сказала я письму. «Теперь ты от меня так просто не избавишься. Если я к кому-нибудь пристану, то хуже репейника. Меня уже не оторвать». «Что он написал?» — спросил Шаур, когда Мелания ушла. «С твоим братом все в порядке?» «Да, с ним все хорошо», — кивнула я, сжигая записку Дамьена. «Он желает нам удачи и разобраться, наконец-таки, с этими задаваками-драконами из его команды». «Мы это сделаем», — уверенно отозвался Шаур, и я кивнула. «Ну что же, команда Эльфсины жаждет справедливого возмездия. Раз так, то она его получит». Наконец, все же снизошли и до нашей команды, пригласив на арену еще и Хальстат. Мы тоже до них снизошли, неспешно вышли и выстроились напротив восьмерых драконов Эльфсины. Тут судья на линии развел нас подальше, указав на начальные позиции перед боем. Заняли свое место. Я мазнула взглядом по бесновавшимся на трибунах зрителям. Размышляла о том, есть ли среди них Маллен с группой своих аналитиков, в которых, несомненно, присутствовал и Даррен. Интересно, знают ли они, что мы сожгли папки с результатами их кропотливого труда, решив сделать все по-своему? И что они скажут после боя, увидев то, что мы придумали сообща, с нашей командой и ребятами из Мистали? Еще вдвойне интереснее, приходил ли Даррену в голову тот вариант, на котором мы остановились. Думать о том, что однажды мой бывший возлюбленный осознает, что во мне живет абсолютная магия, и поймет, что упустил такой подарок в моем лице, не хотелось. Но такая мысль все же промелькнула в голове. Была мною поймана и всесторонне обдумана, потому что до боя до сих пор оставалось время. Над головами как раз появилось магическое табло с нашими именами, что было встречено зрителями с большим энтузиазмом, смешками, проклятиями и пожеланиями скорейшей мучительной смерти. Но мне было наплевать, как на драконов, так и на Даррена Крисвелла. Я ничего не ощущала. Ни боли от нашего расставания, ни затаённой обиды, ни сожаления о несбывшемся. Получалось, особых чувств к нему я и не испытывала, раз смогла так просто выкинуть его из головы. Зато я испытывала эти самые чувства к другому. Шаур стоял по правую руку от меня, время от времени кидая в мою сторону встревоженные взгляды. Переживал, но не за бой, а за меня. Хотя и пытался этого не показывать. «Мы столько раз отрабатывали наш план», — повернув голову, негромко сказала ему. «Вот увидишь, всё получится. Они обязательно поведутся». Элисон тоже это подтвердила, но я и сама знала, что драконы будут действовать именно так. Ударят по нам первыми, потому что привыкли, что лидерство причитается им по праву рождения. Возможно, они всосали его с молоком драконьей матери или же кормилицы Нари, поэтому и вели они себя соответствующе. Свидетельство тому — турнир по Дайгардишу, где моим противникам всегда выпадало играть белыми. Следовательно, первый ход будет за драконами, и бить они станут по тем, кому собираются отомстить. По мне и Семёну. Дальнейшими их целями станут три наших дракона. Но их оставят уже на потом. Затем они будут разбираться с демонами. А Брэндона, скорее всего, даже не возьмут в расчёт. Как досадное недоразумение. Ну что же, на это мы и собирались сделать ставку. На то, что нас до сих пор считали досадным недоразумением, которое сразу же падёт перед силой и мощью непобедимой драконьей магии. А что, если их её лишить? Помню, как задала этот вопрос Брэндону, а потом Корешиму из команды Адираша, который взял победное очко на артефакторике. Хотя бы ненадолго, скажем, на несколько секунд. «Как ты это провернёшь?» — нахмурился Корешим. «Такое может сделать разве что мощный артефакт, которого у вас нет. Но даже если бы он и был, вам всё равно не позволили бы пронести его на арену. Иначе драконы обвесились бы артефактами, как новогодние ёлки». «Вот ты мне и скажи, как я это проверну», — заявила ему. «Какими заклинаниями я могу сделать подобное?» «Брук, ну это невозможно», — покачал головой Брэндон. «Вернее, это слишком сложно. На создание подобного артефакта уйдёт несколько дней работы». «А что, если мне надо быстрее? Что для этого нужно?» «Быстрее? Ну что же». Для этого понадобится не только людская, но ещё и драконья и демоническая магия. И не факт, что он у нас заработает. «Кому сейчас легко?» — усмехнулась я. «К тому же у нас есть и демоническая, и драконья, и людская магия, а нужно, чтобы всё работало хотя бы несколько секунд». Два артефактора задумались. «Но даже если вам это и удастся», — начал недовольный Винс, прислушивавшийся к нашему разговору. «Нам», — поправила его. «Если мы это и сделаем, то только сообща». «Если нам это удастся», — поправил себя дракон, «то магия пропадёт и у нас. На те самые несколько секунд». «Всё правильно», — кивнула я. «Но зачем она нам будет нужна, если, допустим, Семён окажется рядом с драконами? А с ним Шаур и Адриан? Думаю, парням из Элевсины будет интересно узнать, что такое кулачные бои в Оренте». Окунуться, так сказать, в традиции мистали с головой. Как-никак, это наша народная забава. Ребята согласно загудели, всячески одобряя мою идею. Брэндон с Корешимом тотчас же нас покинули, заявив, что они меня поняли и постараются не подвести. Ушли за соседний стол, где принялись чертить схемы, негромко споря. Вскоре к ним присоединились ещё двое из Тангини, и где-то через полтора часа они выдали нам отличное решение. Для того, чтобы провернуть подобное, нам потребуется одновременно высшая людская и драконья, и демоническая магия. Сперва я думала, что сделаю всё сама, но оно не вписывалось в хронометраж. Я попросту не успевала переключиться, поэтому мы заново расписали схему боя. Сделали необходимые расчёты и в очередной раз сверили по времени. Теперь всё укладывалось. Затем несколько часов подряд, аж до самого рассвета, заучивали на зубок свои роли. Ну что же, пришло время этим воспользоваться, выложиться по максимуму каждому из нас. Потому что судьи заняли места за защитными перегородками, две команды застыли на исходных позициях, дожидаясь начала боя. Зрители на втором этаже зашлись в крики, хотя их попросили соблюдать тишину. Остальные команды прильнули к разделительным стенкам, но уже в полнейшей тишине. Драконы ждали, когда они с нами разделаются. А наши из Мистали, когда мы наконец-таки поставим драконов на место. Мы же просто ждали. И дождались. На иллюзорном табло единица сменилась нолём. В тот же миг иллюзия исчезла, и команда Элевсины нанесла первый удар. Надо отдать им должное. Фальшстарта не было. Хотя мы были готовы и к такому. К тому, что наши противники станут жульничать, а судьи закроют на это глаза. Но и к удару вовремя мы тоже были готовы. Раз. Одно биение сердца, и наши ряды затянул густой демонический морок, скрывая нас от зрителей и драконов Элевсины. Шаур с Ширашем постарались. Два. Второй удар заполошно застучавшего сердца, и одновременно с мороком три наших дракона накинули на нас с Семёном и самих себя защитное заклинание. Я тоже выставила собственное из людской магии. И Дриш добавил к нему демоническую, после чего я тотчас же преобразовала три заклинания в абсолютную защиту. Уже знала, что обычному дракону за два удара её не разобрать. Не пробиться ему через три и даже через четыре попытки. Вчера вечером Винс страдал над моей абсолютной защитой довольно долго. Бросал в неё одно боевое заклинание за другим, пока, наконец, она не начала проседать. А потом не развалилась на части. Справиться с ней у Винса заняло больше 5 минут. Но это был наш нытик Винс, а по нам на арене одновременно ударили 8 отборных драконов, один другого отборнее. Я не знала, как именно поведёт себя абсолютная защита, поэтому вложилась не на шутку. Даллис тоже вложилась, да и моя демоническая часть не осталась в стороне. Обрадовалась. Защита спокойно выдержала первый удар, а демонический морок скрыл и её, и то, что сделала я, и то, что так и не сделали драконы. 3 и 4. Третье и четвёртое биение сердца, и в нас врезалось очередное драконье заклинание. Огненный кулак. Ударили всем скопом. Это было неприятно, но терпимо. Абсолютная защита затрещала по швам, но выдержала и второе заклинание. А потом, когда драконье пламя принялось выжигать демонический морок, мы стали действовать. Отвлекающий манёвр с моей стороны, ментальная и иллюзорная магия, и я снова хорошенько постаралась. За ней я и спряталась. За иллюзорной собой, лежавшей на полу арены. Изобразила себя сломленную и окровавленную. Больше крови богу крови. Семён тоже был рядом. Мы ни в чём не ошиблись. Драконы били по нам двоим, и сейчас иллюзорный староста прикорнул рядом с воображаемой мной. Я в кровавой луже, он с оторванной головой. На втором этаже дружно ахнули. Я в чём-то была с ними согласна. Возможно, немного перестарались с кровавым зрелищем. Но вчера Эллисон сознанием дела заявила, что мне нужно не столько убедить драконов, что мы с Семёном достоверно погибли, а шокировать как их, так и зрителей. Вывести из игры на несколько секунд. Заставить гадать, как такое могло произойти. И почему их магические удары вызвали столько крови и целую потерю головы в прямом смысле этого слова. А пока они гадали, уверена, долго это не продлится, так что терять время мы не собирались. Под иллюзией, с которой мне помогали Брэндон и Шираж, парни распахнули 3 портала. Сделали это Шаур, Адриан и Эйден. Ещё несколько биений сердца. Я уже сбилась со счёта, воплощая в жизнь самую сложную часть нашего плана. С этим мне помогали и Дриш, и Винс, которому мы всё же решили довериться, убедив себя и его в том, что он не подведёт. И Винс не подвёл. Высшая людская магия, высшая демоническая, драконья Винса, которой я добавила ещё и то, что взяла от Даллис, зачерпнула от неё столько, что ей стало нехорошо. Мне нужно было создать артефакт из ничего, и на это ушло всё то, что у меня было, и я это сделала. В ту секунду, когда наши парни вышли из порталов на противоположной стороне арены, кто-то из драконов уже догадался, что они смотрят на иллюзию. На самом деле мы с Семёном живы. Наша команда действует, а вовсе не стоит, словно соляные столбы. Кстати, столбы Ширашу с Брэндоном удались на отлично. В этот момент исчезла магия. Заклинание, которое придумали наши артефакторы, я смогла удерживать ровно 7 секунд. Больше не получалось, сколько бы мы вчера ни пытались. Но и этого хватило. Ну что же, я с огромным удовольствием посмотрела на то, как кулак Шаура врезался в челюсть недоумевающего Баррета. В последнюю секунду тот попытался защититься. Вскинул руки, с которых ничего не сорвалось. Потому что магии не было. Затем не стало и стоявшего дракона. Удар Шаура сбил того с ног. Отправил в нокаут. Адриан тем временем разбирался с Квинтом, а Эйден — с Сайрусом. Остальные парни из нашей команды уже бежали к драконам. Тут магия вернулась, потому что мой артефакт из ничего приказал долго жить. Наши об этом знали, о тех самых 7 секундах, и были готовы, зато драконы нет. На миг те остались без защиты, и мы этим как раз и воспользовались. Тогда-то я решила показать всем, насколько хороша людская магия. Правда, показывать оказалось не на ком. Мне достался один единственный дракон. Остальные были заняты нашими парнями. Ну что же, я сбила с ног растерянного беднягу молотом ведьм, его протащила по арене и размазала об защитную стену. Затем повторила то же самое во второй и в третий разы. И нет, я нисколько не мстительная, просто, скажем так, немного не рассчитала силой заклинания. Наконец, с огромным наслаждением его связала. Да, каюсь, перестаралась. Поэтому он дышал с хрипом. Но умереть, как было уготовано мне и Семёну по задумке драконов, ему не грозило. Да и калечить я никого не собиралась. Обвела взглядом арену, пытаясь понять, кому из команды нужна моя помощь, но противников больше не осталось. Семён с Шауром вязали лежавших на полу драконов дополнительными заклинаниями, хотя Адриан уверял, что те уже не вырвутся. Баррет к этому времени очнулся, но лежал лицом вниз и не мог подняться. Вместо этого скрежетал зубами и изрыгал проклятие. Я немного их послушала, а также крики разочарования, боли и ярости со второго этажа, наслаждаясь прекрасными чудесными звуками. О, это была сладкая отрада моего сердца. «На этом всё», — сказала я растерянному судье за защитной стенкой. По задумке, он не должен был останавливать бой, вернее, нашу казнь. Вот и теперь он его не останавливал. Кажется, до сих пор не мог поверить своим глазам. Или же решил, что всё это иллюзия, которая вот-вот развеется, и команда Элевсины восстанет из пепла. Но они не спешили этого делать. Так и лежали, или сидели, связанные на арене, все 8 драконов. Рядом с ними стояла команда Хальстата. Ни один из нас не пострадал. Кажется, Эйден разбил кулак об лицо одного из драконов Элевсины, но истечь кровью ему не грозило. «Из команды Элевсины никого не осталось», — повторила я громче. «Или же хотите, чтобы мы их прикончили, раз не останавливаете бой?» Но судьи молчали, подозревая, всё ещё не в состоянии поверить в произошедшее. «Это нечестно», — завопил кто-то на трибунах. «Мисталь должен был проиграть. Обман, ложь. За что мы заплатили? Верните нам наши деньги!» О да, это были прекрасные звуки и чудесные крики. Наконец, один из судей вышел из стазиса и перекрестил руки, показывая, что битва между нашими командами завершена. «Бой окончен», — траурным голосом произнёс комментатор. Но судьи пока ещё не вынесли решение. Вместо этого они удаляются на совещание. Команда Хальстата тоже может покинуть арену. И мы покинули. Смотрели из своей ниши за тем, как освобождали драконов и Левсины, и как на носилках уносили Баррета, потому что Шаур немного перестарался. «Интересно, к чему они решат придраться?» — подала голос Тасия. «Пусть только попробуют это сделать, и мы будем жаловаться». Я усмехнулась. «Кому вы будете жаловаться, Тасия?» — спросила у неё. «Драконам на драконов?» Она вздохнула. «Для нас какое бы решение они ни приняли, вы всё равно выиграли. Нет, не так. Для всех наших команд, для всех жителей Мистали вы победители. Вернее, ты, Брук. Именно ты победила на большом турнире». «Ты не права», — покачала я головой. «Мы победили все вместе. На большом турнире выиграл Мисталь. Даже если нас снимут с состязаний и не пустят в финал». Но нас всё-таки пропустили. Судьи пусть и старательно искали, к чему привязаться, но так и не нашли. Правда, сперва нас вызвали за кулисы, где в просторной судейской я совершенно спокойно дала объяснение тому, куда и каким образом пропала магия. Рассказала, как нам удалось сделать нечто из ничего. Затем мы это показали. И Дриш, Винс, и я. На этот раз без помощи Даллис, которая ослабела и заснула после волнений боя. И это мне оказалось только на руку. Лишить магии судейскую комнату у нас получилось всего-то на пару секунд. Без Даллис и абсолютной магии, которую я решила никому не показывать. Но ей этого хватило. К тому же я заявила, что мы устали и наши резервы истощены. Но судьи были поражены нашей демонстрацией. Напоследок поинтересовались, как именно мы выдержали первый удар, на что я, пожав плечами, заявила, что у нас была трехслойная защита из людской, драконьей и демонической магии. Почему ее не пробили драконы и эльфсины? Откуда же мне знать? Вот у них и спрашивайте, мы-то тут при чем? И улыбнулась вежливой улыбкой победительницы. Потому что они все равно бы не смогли ничего прочесть по рисунку заклинаний на арене. Когда исчезла магия, наше совместное мощнейшее заклинание стерло следы того, что я использовала дар Абсолюта. Судьи снова удалились на совещание. Выставили нас из комнаты, но так и не придумали ничего, что могло бы аннулировать результаты боя. Именно так мы получили 10 баллов за первое место, став победителями командного турнира. После этого прошло несколько боев за выход в финал. Против дракона Эдрии вышел Адираж. Бой длился 4 минуты, демоны сражались смело и самозабвенно, но драконы были определенно сильнее. И нет, они не стали отыгрываться на демонах, как и предрекал Мален. Команда Тангини снялась с состязаний, прислушавшись к совету Дамьена Дункана, хотя он давал его мне. Было ясно, что им не поздоровится, потому что бой выпал с близкой к столице Академии Вальдора. Грно проиграли Ургу, хотя Элисон доставила драконам множество проблем. Она умела быть занозой в любой заднице, ничего не изменилось. Остальные команды из Местали тоже не стали участвовать. Они так и так не проходили дальше по очкам, а пасть жертвой драконьей мести не было никакого резона. Таким образом, в финал вышли 6 команд. От Местали — Хальстат и Адираж. От Даргиша — Элифсина, Вальдор, Эдрия и драконы Урга.